именно Зои. Она сама по своей инициативе пошла к директору Дворца пионеров и убедила его, что надо считаться с интересами ребят пионерского возраста. Так вот, товарищи исследователи и конструкторы, скажите обо всем Гене Данилову, напишите объявления и повесьте их на этажах. Зоя, как ты только на такое решилась? Как у тебя смелости хватило? Да, Ладошина, ты молодец, просто молодец, Ладошина. Ну, Ладошина, признаю, у тебя башка на плечах. Дай руку. Ой, Ирка, обязательно. Очевидное невероятное. Очевидное невероятное. Очевидное невероятное. И вот день, а вернее вечер открытых дверей, наступил. Внизу у входа во дворец пионеров объявление. Сегодня все занятия в обществе разведчик отменяются. А Зоя слегка растерянная ходит по коридору второго этажа и не может понять, что вокруг происходит. Здесь полно народа. Здесь не только пионеры из 28-й школы. Сюда пришли ребята из соседних школ. Сюда проникла мелкота из третьих и даже из вторых классов. Одни слоняются без дела, другие входят и выходят в распахнутые двери лаборатории, откуда тоже несется шум и гам. Тут же ходят педагоги с сердитыми лицами. А навстречу Зои идут Надежда Сергеевна и Яков Дмитрич. Яков Дмитрич, родненький, это ведь безобразие у вас творится. Совершенно с вами согласен. Сам понимаю, что безобразие. Но тут директор увидел Зою, поднял руки и что-то быстро затолкал себе в уши. Здравствуйте, Яков Дмитрич. Директор не ответил. Увидев, что Зоя уже далеко, он вынул из ушей какие-то комочки. Яков Дмитрич, дорогой, это что? Это беруши? Они. Когда эта заваруха кончится, я вам все объясню. Дяденька, я хочу записаться. Это почему же безобразие? Ну, почему безобразие? Вот почему? В какую секцию хочешь записаться? Ну, в эту, которая поинтереснее. А что тебя интересует? Электроника, биология, история? Ну, меня вообще наука очень интересует. Ты что, совсем дурочка? Ой, да запиши ты ее куда попало. Ведь это дурацкое мероприятие только для галочки проводится. Дурацкое мероприятие для галочки проводится. Надо же, я для них стараюсь. Эликсир трачу. А они вон что из всего этого устроили. Данилов, а кому эту штуку показать, а? Что это у тебя? Машина, экзаменующая, кому показать? Да некому показывать, мы вам тоже принесли. Взрослым сейчас не до этого. Ну, Ладошина, твой директор дает. Да. Какой-то мой директор. Ну, директор Дворца пионеров. Это надо же додуматься, чтобы устроить такую чепуху. Он же ни одного дня не дал для подготовки. Да, знаешь, что устроил? Приказал записывать в разведчик всех желающих. Да. Будь ты изобретатель или болван круглый, все равно. Зоя чувствует, что она краснеет, краснеет от кончика носа до ушей. Ведь это она устроила всю эту чепуховину. Все это безобразие, все это мероприятие для галочки, приказав директору организовать день открытых дверей именно сегодня и записать в разведчик именно всех желающих. И тут она заметила, что на нее пристально смотрит Родя Маршев. Смотрит и, конечно, видит, как она краснеет. Зоя повернулась и пошла прочь, злая на себя, злая на всех. Так бы вот, так бы вот их всех и переколотил. Потише, потише, дети, потише. А ты не дал ботанический сад. Зоя ходит от двери к двери, заглядывает то в секцию бионики, то в секцию астрономии, то в секцию кибернетики. Но куда бы она ни зашла, везде одно и то же. Везде шум, гам, толкотня и неразбериха. И всякий раз оглянувшись, Зоя видит за своей спиной Родьку Маршева, который пристально смотрит на нее. И смотрит глазами отнюдь не влюбленными, а какими-то очень уж настороженными. Чего он за мной таскается, дурак с веснушками? Но вот Зоя попала в фотолабораторию. Здесь порядок и тишина. Человек 15 фотолюбителей с вниманием слушают фотографа Ивана Ивановича. Так вот, значит, я вам рассказал о принципе действия фотоэкспонометра «Ленинград». А вот такого экспонометра вы в продаже не найдете. Он предназначен для определения выдержки при фотопечати. И сконструировали его здесь, в разведчике. Пойдемте, я вам покажу, как он... Все, кроме Зои, ушли в соседнюю темную комнату. А экспонометр «Ленинград» остался лежать на столе. Зоя снова обернулась. А ну-ка, Маршев, подойди ко мне. Так, подошел, что дальше? Ну что ты все за мной ходишь? Ну что тебе от меня нужно? Ничего, просто ты очень интересный объект для наблюдения. А это еще почему я интересный объект? Слушай, Ладошина, давай говорить на чистоту, хочешь?